Внезапность. За неширокой с песчаными берегами речкой Медведицей, где развилка уводила одну дорогу на хутор Теркин, а другую на станицу Усть-Медведицкую, отряд Дундича спешился. Над пойменным лугом колыхался туман, размывая очертания окрестностей. «Тут легко напороться на кадетов», — решил Иван Антонович, разглядывая местность. Опасения были оправданными. Вторую неделю буденовцы, идя на Воронеж, никак не могли настичь конницу Мамонтова, которая заблаговременно уходила, нападая на тылы бригад и полков. Теперь буденный решил хитростью выманить Мамонтова на открытый бой. В разные места он направил отряды разведчиков, за которыми следовали полки. Отрядам был дан приказ в бой с разъездами белых не вступать, отходить, увлекая за собой. Всматриваясь в слоистую туманную даль, Дундич сказал Паршину: «Пройди в Талы, а мы с Ваней тут подождем». Шпитальный распластался на дороге, прижавшись ухом к земле. Слух у него был необыкновенно острый. Малейший звук различал чуть ли не за версту. «Должны вот-вот появиться», — подумал командир разведки. «Завтрак кончился, солнце не припекает». Он, присев на корточки, внимательно смотрел в напряженное лицо ординарца. Тот пожал плечами, ничего, мол, не чую. И лишь когда туман постепенно начал оголять комли корявых осокарей и карагачей, подпаленную августом траву, почудилось ординарцу, что где-то за дальней кущей зацокали копыта, он сделал предостерегающий жест. «Подсчитаем, сколько, и решим, что с ними делать», — сказал Иван Антонович, расстегивая ворот френча. Минут через 10 привидениями выплыли из парного марева первые всадники. Ехали неспешно, как показалось Дундичу, старушка. «Неужели предупреждены кем-то?» — тревожно кольнула мысль. Он приложил ладонь ко рту. Все шорохи, кроме шороха листьев, исчезли. «Хорошо, что коней отвели в балку», — подумал Дундич. «Даже если они хрумтят или звенят уздечками, не слышно. Можно было бы и самим поглубже уйти в Талы, но теперь поздно». От группы всадников отделились двое, взяли влево, еще двое вправо. Отъехав метров на 50 от дороги, остановились возле кустарника, спешились, пригнулись, прочесали глазами местность. Вытянув шеи, навострили уши. «Кажется, все спокойно». Вернулись, доложили унтеру, снова тронулись, так же чутко, по-волчьи, ощущая всем телом утреннюю притаенность пойменной тишины. Дундич насчитал 2 дюжины казаков и пулеметную тачанку, замыкающую разъезд. Конечно, с ними можно потягаться, используя внезапность, но приказ комкора был иным. Надо выманить основные силы мамонтовцев, а если их на этом участке нет, значит, нужны точные данные, как их добыть. Пока Дундич искал лучший вариант выполнения приказа, конники отъехали на такое расстояние, что не слышно стало даже стука копыт. На всякий случай командир послал 2 бойцов вперед, вдруг за разъездом движется полк, а Шпитальному приказал аллюром добраться до штаба 4-й дивизии, предупредить Городовикова о разъезде белоказаков. «Скажи Акея Ивановичу», — наказывал Дундич, держась за уздечку Чалова, «как услышит тут выстрелы, пусть скорее посылает эскадрон». «Все исполню», — обнажил белые крепкие зубы в улыбке ординарец. «А если они не дойдут сюда?» — вдруг осадил он своего чалого жеребца. «Как не дойдут?» — не понял Дундич. «Куда же они денутся? Дорога одна, увидит полк Вербина и назад». «Да пойма тут велика, товарищ командир!» — — объяснил свое сомнение Шпитальный. — Могут они и вправо, и влево податься. — Ну, пусть у тебя об этом не болит голова, — успокоил его Дундич. — Примем все меры, а ты давай во весь карьер. Ускакал ординарец, а командир перевел половину отряда на другую сторону дороги. Поделился с бойцами своей задумкой внезапно напасть на разъезд белогвардейцев, когда он будет возвращаться назад. Дундич выбрал удачный ориентир. Высокий тополь, свечкой, торчащий метрах в 30 от кустарника. «Как унтер доберется до тополя, — предупреждал командир каждого бойца, — тогда стреляй». Предположение Дундича точно оправдалось. Солнце еще не успело растопить остатки тумана, винтующего на дне балки, а разъезд белых уже возвращался. По отрывочным возбужденным разговорам красные поняли, что унтеру и его соратникам удалось обнаружить основные силы буденовцев и, не ввязываясь в драку, благополучно отойти. Теперь об этом необходимо быстрее предупредить его превосходительство. Как только спина унтера спряталась в тень тополя, внезапным громом раскатился по займищу первый залп. Почти весь его заряд пришелся на тачанку с пулеметом и унтера. Испуганные кони с диким ржанием и храпом рванулись из постромок, опрокинули тачанку, подмяли под себя сбитых седоков. Второй залп прогремел также неожиданно. На этот раз буденовцы не кричали «Ура!», не свистели, не улюлюкали, стремясь нагнать побольше страху на врага. Стреляли молча, со стервенением, желая одного — не дать никому уйти. Наконец, поняв, что бьют сзади, казаки начали разбегаться по заливному лугу, скрываясь в зарослях краснотала. И только тогда прозвенела команда «По коням!». В это время со стороны Арчединки выкатился конный рассыпной строй 24-го полка, и как нельзя кстати. Со стороны займища на отряд Дундича выдвинулась огромная кавалерийская масса. Наверное, мамонтовцы решили, что их разъезд напоролся на основные силы красных, и теперь волей-неволей настала пора принять открытый бой. А Буденный только и ждал этого. В обход белым уже скрытно двигался 21-й полк. Пока мамонтовцы разворачивали свои сотни для атаки, он обрушился на них с фланга. Давно у буденовцев не было такой сечи. Никто из них не забыл, как конница Мамонтова, прорвав фронт, углубилась в тыл Красной армии на 200 километров. Белые не только расстреливали и вешали активистов, грабили их дворы, они выжигали целые деревни, угоняли стада, диким зверством надеялись вселить вечный страх в сердца людей, но не страх. Лютую ненависть к себе пробудили они у мужика и у горожанина. После этого рейда к красным шли семьями. И вот настал час расплаты. Дундич, заметив в рядах белогвардейцев полковника, направил своего Мишку прямо на него. Офицер, признав во всаднике того красного дьявола, за которого Мамонтов обещал 1000 колокольчиков, решил попытать счастье. Собрав вокруг себя с десяток казаков, он смело пошел навстречу Дундичу. Не дожидаясь удара, Иван Антонович выстрелил в первого всадника. Тот повис на шее коня. Белые замешкались. Этого замешательства хватило, чтобы достать клинком другого и перепрыгнуть на коня полковника. Стиснутый в объятиях Дундича, офицер заорал, а конь, бешено вращаясь на месте, мешал белым сразить Ивана Антоновича саблей или пулей. «Поворачивай к нашим!» — приказал Дундич полковнику, уперев ему в бок дуло нагана. И когда сильная лошадь одним броском очутилась перед строем красных, разведчик выстрелил несколько раз в наседающих кадетов. Около тополя он спешился и передал пленника караульному, а сам, перезарядив барабан нагана, снова вскочил на прибежавшего следом Мишку и наметом погнал его туда, где не смолкал звон сабельной стали. Трещали выстрелы, порой заглушая гром сечи, кричали люди и ржали лошади. Не выдержав, мамонтовцы начали отходить к Дону, но немногим из них удалось добраться до белолобых круч правого берега.